Глава 7. На судно Джек вернулся в приподнятом настроении, и ему хотелось обменяться со своим наставником свежими впечатлениями, однако тот уже крепко спал. В кабинете горело дежурное освещение, на панели управления лениво перемигались сигнальные стенды. Мониторы перед креслом пилота также находились в режиме сна. Стараясь не шуметь, Джек расположился на своем матрасе, который в узком проходе располагался сразу за спальным местом Марка. Несмотря на опасения, матрас оказался удобным. Джек застегнул тепловую мембрану и стал смотреть в низкий потолок, между разошедшимися панелями которого угадывались бесчисленные провода, трубки и проводящие шины. Джек попытался как-то по-особенному прочувствовать этот момент, где он практически в настоящем космосе, ведь за бортом судна уже ничего не было. Но чего-то похожего на недавнее волнение, с которым заходил с Марком на судно и когда один выходил, пользуясь личным ключом, уже не почувствовал. Так он и уснул, добирая часть отдыха, который лишил его наставник, когда неожиданно явился в каюту. Как показало Джеку, едва только он перестал разглядывать потолок, как его тотчас ткнули в плечо, да еще и стали светить в лицо фонариком. Что происходит? Где он вообще? «Подъем, стажер! Логистика планеты под ударом!» Джек попытался резко подняться, уже начиная понимать, где находится, но тепловая мембрана не пустила его. «Блин, ты как гусеница шелкопряда!» Пробурчал Бачинский и, нагнувшись, разомкнул магнитную молнию, а затем почти выдернул из-под Джека матрас, принявшись тут же его сворачивать. Матрас шипел и не хотел сдаваться, однако Марк быстро с ним справился и сунул в стеновой тубус, после чего распрямился и сказал: «Ну ты как, в порядке?» «Торможу немного», — признался Джек. «Сколько я спал?» «Примерно 3 часа». «На, нюхни, это тебя взбодрит», — сказал Марк, подавая Джеку медицинский карандаш, знакомый с детства по лечению простуды. Не ожидая подвоха, тот открыл колпачок и потянул носом, однако вместо свежей мяты ощутил, будто удар током в слизистую носа. Вскрикнув от неожиданности, он выронил средство и, попятившись, плюхнулся в штурманское кресло. «Ну как, проняло?» — осведомился Марк, улыбаясь и деловито набивая команды для бортового компьютера. «Что это такое?» Выдохнул Джек и покрутил головой, одновременно шмыгая носом и вытирая рукавом слезящиеся глаза. «Это, брат, специальная штука на случай, если в середине сверхурочной смены начинаешь клевать носом. Такой прибамбас в аптеке не купишь, но никакой наркоты, только эфирные масла». Наконец Марк ввел какую-то последнюю, самую важную команду, после чего весь корпус судна вздрогнул и где-то под полом загудели, разгоняясь мощные двигатели. «Так, у нас еще 1/4 часа на прогрев и тестирование», — сказал Бачинский и, взглянув на Джека, покачал головой. «Нет, в таком виде на смену отправляться нельзя». «А что не так?» — спросил Джек, поднимаясь со штурманского кресла. «Ты в темно-синем, как какой-нибудь обслуживающий персонал, а мы на борту серьезного аппарата, тут никакой обслуги, только боевые пилоты». После этих слов Марк полез в какие-то дальние закрома и достал свернутую в тугую трубку одежду. Встряхнул ее, и Джек увидел, что это старый, но чистый пилотский комбинезон. «Вот, надень это. Я его не выбрасывал, как знал, что пригодится». Джек не стал задавать лишних вопросов и, сняв свою синюю робу, аккуратно свернул и убрал в сумку, а затем надел подаренный комбинезон и, проверив, насколько глубоки карманы, осторожно раскрыл ладони, оставляя в обновке туго стянутый носовой платок с жемчугом. «Ну вот, совсем другое дело», – произнес Марк, оглядывая стажера. «А теперь вон там, в выдвижном ящике, достань монтировочку». Джека эта просьба немного удивила, но вопросов он не задавал и достал обычную среднюю монтировку. В этот момент под полом что-то ухнуло и начало вибрировать так, что гудел весь корпус судна. «Не пугайся, это генератор». «Но, судя по звуку, не штатный, да?» «Да, штатного на все наши удовольствия не хватило бы, но сейчас он прогреется и станет работать тише. Пойдем, покажу, что нужно будет сделать». С этими словами Бачинский протиснулся мимо посторонившегося Джека и, выйдя в короткий коридорчик, остановился перед входной дверью. «Смотри сюда, стажер!» – начал пояснять он, стараясь перекричать технологические шумы. «Вот сюда нужно вставить монтировку и надавить как рычаг, вниз. Понял?» «Понял! А зачем?» – прокричал в ответ Джек. «После отхода от стенки за этой дверцей закроется броневая заслонка, чтобы нас не прошибло насквозь каким-нибудь залетным обломком или суперметеоритом». «Но тут же должна работать автоматика!» – воскликнул озадаченный Джек. «Должна, но не может. Потом объясню, почему. А пока засовывай вот в этот лючок железку и поддевай. Как крикну, подавай ее вниз. Все понял?» «Понял», – к Кивнул Джек, пристраивая монтировку в отверстие, сделанное не слишком аккуратно, возможно, наспех прожженной электросваркой. Почему нужно действовать такими примитивными методами? Почему нельзя все отрегулировать? Ведь пилоту не обязательно делать все самому. Для таких работ имели специальные тестовые средства и ремонтные группы. Судно качнулось, и Джека бросило на стену коридора. «Давай!» – крикнул из кабины Бачинский, и Джек поддел невидимую железку, после чего за бортом загрохотала, вставая на место, бронированная загородка. «Порядок! Встала!» «Все, возвращайся!» Джек поспешил в кабину и, вернув на место монтировку, остался стоять, видя, что Марк уже в пилотском кресле, в очках полной панорамы и пристегнут страховочной рамой. «Занимай место штурмана и надевай панораму. Мы идем в реальный рейд. Это не тренинг, стажер!» Джек тотчас прыгнул в кресло штурмана, затянув в себя страховочной рамой и надев панораму. Стал видеть все то, что видел и делал его пилот. «Вижу, что ты подключился?» «Да, я рядом. Ты обещал рассказать». 3 года назад был прилет в корму, и защитная перегородка разлетелась полностью, когда приняла главный удар. Конструктивный каркас удержался, однако его все же повело. Мне предлагали поставить судно на коррекцию корпуса, но это означало перейти на другой борт, а возможно и сменить его, если коррекция не поможет. Машина-то старая, ей 40 лет. А дали бы новую, голую и того же срока производства. Какой смысл? Понимаю. А вот эти лихорадочные поправки к коду при запуске – это зачем? Примерно из той же оперы. Кстати, смотри, мы выходим на наш орбитальный рубеж. Вижу. А вот это что такое яркое? Резервный нульпорт Министерства обороны. Просто обходим его. Он тут 20 лет болтается. А куда нас вызвали? Нас же вызвали? Да, ребята не справляются. К тому же я запоздал из отпускной недели на сутки, и теперь нужно восстанавливать это самое... Реноме? Нет. «Проницаемость орбитального трафика. Но твое слово тоже... это самое». Мигнула подавленная светофильтрами вспышка, и судно ускорилось. «Что это было?» «Первый уничтоженный в твоем присутствии обломок. Кило на 450». «Понял», — ответил Джек, недовольный тем, что задает глупые вопросы, ведь масса обломка и его предыдущая траектория были отражены в его панораме. Он много раз тренировал навыки контроля в учебном центре, однако одно дело учеба, и совсем другое – реальная работа. «Сейчас еще будут новости, так что приготовься», – предупредил Марк. И тотчас последовала череда вспышек через весь экран, а сбоку панорамы появился отчет о количестве обломков и их массе. «Ух ты!» – мысленно реагировал Джек, однако удержался от возгласа. «Это только присказка, а сказка впереди», – произнес Марк непонятную фразу. «Да, вижу. Я Энди, вижу. Режь его надвое, ребята, в соседнем секторе доделают». Последнее адресовывалось какому-то неизвестному Джеку адресату. Мигнула отдаленная вспышка. «Соседняя орбита», — подумал он. «Разделал на соседней орбите», — подтвердил его мысли комментарий Бачинского. «Ты еще следишь за ситуацией?» «Конечно». «Через 10 минут начнется потеха. В наш сектор выйдут обломки из предыдущего». «Ух ты ж!» Судно резко ушло вправо, так что страховочная рама зажала Джеку плечо, а затем, загрохотав, лазерный испаритель выдал дробный разряд. Джек успел увидеть кувыркающиеся обломки размером с малолитражку. После этого мусорщик Марка вернулся на центр орбиты. А вот это был... малый контрабандный груз. Выпрыгнул из взломанного нульпорта. «Ты успел ударить по нему?» «Успел. Но соседям в секторе не понравится. У них 4864. Джек кивнул. У мусорщиков использовали схемы расчета разбиения обломков при первом, втором и последующих ударах испарителем. Каждый последующий объект разбивался проще, но количество более мелких увеличивалось. В идеале хорошим тоном считалась ликвидация объекта-нарушителя целиком и с фрагментами за один виток, однако все было не так просто. То и дело появлялись новые отвлекающие угрозы, и помимо дерзких прорывов контрабандных грузов, происходило естественное обрушение спутниковой группировки, состоявшей из десятков тысяч аппаратов. Где-то отказывали компенсирующие двигатели, где-то истекал срок эксплуатации. Причин хватало. А между тем, с поверхности планеты продолжали подниматься суда, а ее орбитальные хабы продолжали принимать и отправлять в дальние рейсы грузовики и пассажирские суда. И все это требовало безопасного орбитального пространства, очисткой которого и занимались уборщики 8 секторов Лимы Красной.